Скажи, о чем в тени ветви, когда природа отдыхает, поет весенний соловей, и что песни вырошают, что тайна всем волнует кровь. Скажи, скажи, скажи, какое слово знакомо всем и вечно ново. Скажи, о чем на дне в раздумье девушка гадает, что тайным трепетом во сне и страх, и радость обещают. Не дух, что странный на сове, в котором светлая трона живу ждать, чего ей надо, любви, любви. Скажи, когда от жизненной тоски ты утомленный сниваешь, и злой печали вопреки, хоть призрак счастья призываешь, что сожидает грудь твою, не те ли звуки неземные, когда услышала ты первый